Мое сердце принадлежит папочке. Мэрилин. 1961 год. Мэрилин покачивается на своих невысоких каблуках перед бассейном во дворе дома ее друга Питера Лоуфорда. Его жена, Пэтти, наливает в бокал Мэрилин последние капли Дом Периньон и уходит за новой бутылкой. В животе у Мэрилин плещется предостаточно алкоголя. Ей пора возвращаться домой. Она устала и опьянела. А на кухне у Лоуфордов запасено столько дури, что хватило бы на целую ванну. Шампанское — это одно, но большего Мэрилин старается избегать, по крайней мере, при посторонних. Последние несколько месяцев она правда пыталась завязать с веществами, но, переехав в квартиру на Дохани Драйв, недалеко от Сансет-Стрип, она познакомилась с соседкой по имени Джин, которая принимает те же самые таблетки. Вскоре они начали обмениваться таблетками и запивать их вином. На публике Мэрилин изображает одинокую, хрупкую женщину на пути к выздоровлению, которая надеется на светлое будущее. Но на душе у нее неспокойно. Время утекает сквозь пальцы. Ей 35. Материнства ей не видать, но многое за эти годы изменилось до неузнаваемости. Она каждый день либо занимается йогой, либо тренируется в зале. Почти каждое утро выходит на небольшую пробежку, а иногда со всех ног мчится по Голливудскому бульвару. Ее рацион состоит почти исключительно из яиц и мяса, потому что доктор Гринсон сказал, что белковая диета пойдет ей на пользу. Но никаким количеством кремов, лосьонов и чудодейственных зелий не остановить ход времени, портящий ее тело и кожу. Пожалуй, старость — подходящая кара для женщины, которая не верила, что доживет до 30. «Что ты делаешь тут одна?» Мэрилин поворачивается и теряет равновесие. Она вот-вот упадет в подсвеченный 15-метровый бассейн. Джон Кеннеди, для гостей на этой вечеринке просто Джек, хватает ее за руку, чтобы удержать, и шампанское из ее бокала выплескивается ему на рубашку. «Боже, прости меня!» Мэрилин хихикает и пытается стереть капли. «На меня и раньше проливали шампанское», — говорит он с неотразимой улыбкой. «Но обворожительная Мэрилин Монро делает это впервые». Она смеется еще громче. «Ох, какой же ты ловелас!» «Сила привычки», — он подмигивает. «Принести тебе еще шампанского?» «Давай». Ей бы не следовало пить. Сегодня, похоже, она отсюда не уедет, но ее это не волнует. В обмен на пару таблеток Джин заглянет к Мав, а утром Мэрилин вернется домой. В итоге она не только остается в гостях на ночь, но и находит себе компанию. Лежа на одной подушке, они перешептываются с Джеком, а потом целуются до беспамятства. Мэрилин частенько преследует ощущение, будто она находится вне пределов собственного тела. Парит в воздухе и созерцает мир внизу, наблюдает за собой и окружающими. До чего же странное чувство. Ей никак не удается прилететь обратно к себе, как бы отчаянно она ни махала крыльями. Вот и сейчас она чувствует себя точно так же, как на вечеринке у Бинга Кросби вскоре после возвращения из Мексики, где она навещала сиротский приют. У Мэрилин раскалывается голова, и она идет на кухню, чтобы налить себе стакан воды. Дом битком набит звездами Голливуда и другими важными шишками. Пришли братья Кеннеди, которые успели завоевать ее симпатию. Джек очень красив. Кто-то называет его Дон Жуаном, а кто-то бабником. А вот Бобби кажется весьма порядочной. Они любят болтать с Мэрилин о президенте Линкольне, пока их сестра Пэтти не велит им прикусить язык. Она делает глоток воды и оживляется, заслышав, как кто-то произнес имя Эллы. Они не виделись уже больше года. Мэрилин написала ей письмо, когда летела во Флориду в прошлом году, но так и не отправила. Стыд сковывает по рукам и ногам. Мэрилин выходит из кухни и видит Эллу, которая только что приехала с парой друзей. Обычно она не ходит на такие вечеринки, но Мэрилин слышала, что ее пригласил Фрэнк, с которым они стали хорошими друзьями. «Элла!» Мэрилин оставляет стакан воды и нерешительно подходит к женщине, которая так восхищается. «Мэрилин!» Элла не удивлена. Она явно знала, что Мэрилин здесь. Возможно ли, что именно потому она и пришла? «Я надеялась тебя застать. Мы так давно не виделись». Мэрилин вздыхает с облегчением. Я слышала, тебя пригласили выступать на благотворительном мероприятии для демократической партии. Тебя тоже, отвечает Элла натянутым тоном. По ее глазам видно, что она столько всего хочет сказать. Да, я спою с днем рождения тебя. Мэрилин бросает взгляд на Джека, который болтает с кем-то, сидя на подлокотнике дивана. Сидящий рядом Бобби незаметно ей улыбается. Элла наклоняется ближе. Будь осторожней. С политиками лучше не связываться. Слишком опасно. Ей ни к чему напоминать Мэрилин об Артуре и его конфликте с Маккарти. Из-за этого она и Артур и заключили помолвку. Как бы ни было больно это признавать, их брак был нужен для того, чтобы очистить репутацию Артура и отвести от него подозрения. Ее собственные интересы этого мужчину не волновали. «Мы просто развлекаемся. Ничего серьезного», — признается Мэрилин. Ей нравится, что они беседуют так, будто и не было никакой долгой разлуки. «Хорошо». Элла переступает с ноги на ногу и меняет тему. «Я слышала, ты купила дом?» «Ах, да, в Брентвуде. Бунгало в испанском стиле. Я как раз привезла из Мексики подходящую мебель. Буду очень рада, если ты придешь посмотреть». Может ли она надеяться, что Элла заглянет к ней в гости? С удовольствием. Мэрилин улыбается. Крохотная искорка надежды, спрятанная глубоко в душе, вспыхивает ярче. Ей бы хотелось поскорее забыть 1961 год, полный боли и разочарований. Несколько месяцев назад, в Новый год после развода и удаления желчного пузыря, Мэрилин вознамерилась сделать 1962 своим годом. Годом, когда она создаст себя заново. Потому она и купила дом, пустила корни. Ей захотелось впервые заполучить собственное жилье. Вспоминая минувшие 35 лет, она может насчитать больше 40 мест, где она жила и которые называла своим домом, но ни одно из них не было ее. Эти дома всегда принадлежали кому-то другому. Очаровательное бунгало в Брентвуде принадлежит только ей. «Как твое самочувствие?» — спрашивает Элла. В ее голосе слышится нотка вины. Мэрилин широко улыбается. Не фальшиво, а искренне. Ей не хочется, чтобы Элла корила себя за отстраненность. «Намного лучше. У меня все неплохо складывается. Мы как раз начали читку нового фильма. Что-то должно случиться». «Конечно, должно», — соглашается Элла, услышав название фильма. «Я очень за тебя рада». «А я очень рада видеть тебя. Я скучала». Она содрогается каждой клеточкой тела. Кажется, если она не возьмет себя в руки, то разорвет по швам прекрасное, идеально подогнанное по ее фигуре платье, которое создали Боб Маки и Жан-Луи. Оно полупрозрачное, в тон ее кожи и усеяно 2500 стразов, благодаря чему в свете прожекторов Мэрилин напоминает сверкающий бриллиант. Уехав со съемок, что-то должно случиться, она вернулась в Нью-Йорк и 2 дня репетировала свое выступление на пустой сцене. Руководители студии возражали против ее поездки и грозились увольнением. Может, они и правда это сделают, но Мэрилин не могла упустить такой шанс. Кажется, они не понимают, какая это уникальная рекламная возможность. Она не снималась больше года, а неприкаянные провалились в прокате. Неудивительно, с таким-то унизительным и никчемным сценарием, который написал Артур. Мэрилин нужно привлечь к себе внимание. Она много раз участвовала в благотворительных мероприятиях, но сейчас все иначе. Ей предстоит спеть в прямом эфире перед 15-тысячной толпой. Когда она в последний раз пела перед живой аудиторией? Давным-давно. А в прямом эфире и вовсе ни разу. От этого выступления зависит очень многое. В дополнение к «С днем рождения тебя» она также набросала свой вариант «Спасибо за воспоминания», в котором перечисляет политические достижения Джека. Слава богу, за фортепиано будет Хэнк Джонс, один из бывших клавишников Эллы. Мэрилин уже давно его знает, а присутствие знакомых людей ее немного успокаивает. Ведущим мероприятия будет Питер Лоуфорд. Они придумали вместе небольшую шутку. Между разными выступлениями он станет объявлять о ее выходе на сцену, а она не будет появляться, напоминая тем самым о вечных жалобах киностудии на ее опоздание. А когда, наконец, придет время ее выступления, Питер представит ее как потерянную Мэрилин Монро. Она действительно часто опаздывает. но не потому, что кого-то не уважает. Просто ей требуется больше времени на подготовку. А когда она все же приходит на съемочную площадку, то исполняет свою роль превосходно, от всей души. Она не виделась с Джеком после той вечеринки у Бинга, но зато несколько раз встречалась с его младшим братом Бобби. Он ее очаровал, но она боится сглазить зарождающиеся в ней чувства. Надо признать, она уже давно не испытывала такой симпатии к мужчине. Дрожащими пальцами она наносит на губы еще один слой дьявольской красной помады от Герлен, а потом понимает, что нечаянно взяла тюбик Макс Фактор. Таблетка, которую Мэрилин приняла, чтобы унять дрожь, совсем не помогает. Одно время ей казалось, что лекарства ей вредят, но без них она совсем не может себя контролировать. Доктор Гринсон говорит, что таблетки ей помогут, и от них не следует отказываться. Кто она такая, чтобы спорить с врачом? Элла увидела, как она проглатывает таблетку. Между ними разразилась ужасная ссора, и Мэрилин опасается, что их дружбе пришел конец. Визажисты мастерски закрасили круги у нее под глазами, но спрятать впалые щеки они не могут. Мэрилин мучается головной болью и какой-то мерзкой болячкой, которую врачи называют синуситом. Ей становится легче лишь от таблеток. По словам Эллы, она упала на самое дно. Но Мэрилин не согласна. С самого дна она достигла в клинике Пейна Уитни, пока ей не так плохо. Но она не может не признать, что блуждает в темноте. Впрочем, эта тьма появилась не из-за таблеток. Нет. Она зародилась давно и пронизывает ее до мозга костей. Ей не сбежать. «Мистер президент, по случаю вашего дня рождения эта обворожительная дама проявила пунктуальность. Мистер президент. Мэрилин Монро!» — провозглашает Питер в микрофон. Ей пора готовиться. Она ждет его следующих реплик, нервно сжимая свою меховую накидку. И вот время пришло. Мэрилин торопливо поднимается по ступеням и на цыпочках выбегает на сцену. Питер забирает у нее накидку, и Мэрилин остается стоять одна, глядя на затененные лица толпы. Она постукивает пальцем по микрофону, чтобы проверить, что тот включен, и улыбается в ответ на приветственные крики. Ее волнение понемногу отступает. Но в толпе трудно что-то разглядеть, а она хочет исполнить песню именно Джеку. Мэрилин заслоняет руками глаза и находит его, сидящего в элегантном костюме в первом ряду и смотрящего на нее с многозначительной улыбкой. Она улыбается ему и подмигивает, прежде чем начать петь. Толпа сходит с ума, услышав ее чувственное исполнение «С днем рождения тебя». Мэрилин понимает, что поступила правильно, приехав сюда вопреки протестам Фокс. После этого сборы ее следующего фильма взлетят до небес. Она всегда умела работать на публику, но упрямые старики вечно заставляют ее сомневаться в себе. Их не переубедить. Она давно с этим смирилась. Единственная, кто заботится о Мэрилин, — это сама Мэрилин. Ну и, может быть, Норма Джин. Взмахнув руками, она кричит: «Поздравляю всех с днем рождения!»